Одежда китайцев. И еще одним важным элементом культуры повседневности является внешний вид. Если говорить об одежде и модных тенденциях, то в современном Китае ревностно следят за модой, но в основном все относятся к своему внешнему виду довольно просто. По сути, каждый сейчас носит то, что душе угодно. С другой стороны, традиционная одежда китайцев – это левополая с запахом на правую сторону, хлопчатобумажная куртка и широкие штаны. Летом обувь у китайцев матерчатая. Говоря о китайской одежде, нельзя не отметить ханьфу – традиционный костюм ханьцев. По сути, это длинный халат. В наши дни ханьфу надевается только во время торжественных церемоний или в исторических телесериалах и фильмах. В свое время интерес к национальному костюму в среде молодежи вылился в движение за ханьфу. Впервые оно возникло еще в 1911 году, во время революции, ознаменовавшей конец правления маньчжурской династии Цин. Тогда ханьфу стал одним из символов революции, свергнувшей иностранную династию. И для китайцев эта одежда стала символом воскрешения национальной гордости и самоуважения. В настоящее время постоянно носят ханьфу лишь эксцентрики, чаще всего такие одежды надевают по особым соответствующим случаям. Полина Антоновна Комаровская, российский культуролог. Праздничной женской городской одеждой является цельнокроенное узкое платье с глубокими разрезами по бокам – ципао, заимствованное у маньчжуров. На севере зимняя одежда аналогична летней, но изготовляется на ватной подкладке, шапка же тоже ватная или меховая. Длительное время для официальных работников одежда состояла из кителя с отложным воротником и накладными карманами, так называемая суньеценовка – форма суньецена – и брюк. Исходя из названия, можно догадаться, что создателем и популяризатором данной одежды был никто иной, как Сунь Ецен, основатель партии Гоминьдан, отец китайской нации. Сунь Еценовка ворвалась в моду Китая как нельзя кстати, заменив маньчжурскую национальную одежду, не дав китайцам облачиться в безликие западные костюмы. Она хоть и была частично вдохновлена европейской одеждой, но сохранял некую азиатскую самобытность и присущий тому времени революционный настрой партии ее создателя. Надев костюм нового типа, Сунь Ецен запустил цепную реакцию, после чего в эту форму облачилась вся партия Гоминьдан. В 1921 году член на тот момент крошечной слабой коммунистической партии Китая по настоянию Москвы примкнули к Гоминьдану, и в результате этого слияния красные тоже начали носить униформу партии Сунь Ецена. После смерти Сунь Ецена, он умер в 1925 году, созданный им костюм стал обязательной униформой китайского национального правительства во главе с Чан Кайши. А в слегка видоизмененной версии Сунь Еценовка прошла с солдатами через Японо-Китайскую войну 1937-1945 годов. С приходом к власти КПК вслед за Мао Цзэдуном китайский френч надела все мужское население Китая. Костюм расценивали как символ пролетарского единства и преданности делу партии. На Западе данный китайский костюм стал известен как «Френч Мао». В последние годы китайская одежда, особенно в городе среди молодежи, отличается значительным разнообразием. Большинство китайцев одето довольно неприглядно. Память от времен Мао, когда все ходили в одинаковых синих и серых рабочих робах. Особенно страшна у китайцев обувь. Но встречаются модники, особенно среди молодежи. Андрей Левонович Шляхов, российский писатель. В Китае растет уровень жизни. За последние десятилетия уровень зарплат в стране повысился на 150%. И там возник целый сегмент современной национальной люксовой моды, ориентированной на китайцев. И продукция этих брендов, черпая вдохновение в исторических костюмах, способна впечатлить самых взыскательных покупателей. Сочетание старины и новизны может привлечь внимание тех, кто ценит историческое наследие, интересно переосмысленное в современной моде. Самым ярким приверженцем такого стиля, безусловно, является Пэн Ли Юань, супруг главы КНР Си Цзиньпина. Обеспеченные граждане КНР часто приобретают изделия известных брендовых марок за пределами своей страны. С этой целью магазины специально нанимают продавцов из числа носителей или переводчиков китайского языка. Некоторые популярные бренды создают ориентированные на Китай марки, например, Шанся от Hermès. Несомненный интерес для китайцев представляют престижные бренды соотечественников. Частые гости Каннского фестиваля китайская актриса и певица Фань Бинбин неизменно вызывает восхищение публики нарядами от китайских дизайнеров. На Западе работают такие известные китайские модельеры, как Анна Суй, Вивьен Там и Джейсон У. В Китае Го Пэй и Ли Сяофэн. Одним из признанных лидеров в сфере дизайна свадебных платьев является американка китайского происхождения Вера Ван, в России известная как Вера Вонг. Полина Антоновна Комаровская, российский культуролог. Следует отметить, что Китай долгое время был известен как изготовитель всевозможных подделок. Но в настоящее время страна производит дизайнерскую одежду, которая распространяется по всему миру. За многие века китайская мода пережила множество изменений, но сейчас у жителей Поднебесной в одежде преобладает свободный стиль. Нет каких-то определенных правил, которым следует в выборе одежды. Каждый выбирает то, что ему нравится, и никто никого не осуждает за внешний вид. Некоторые китаянки в возрасте за 40 склонны молодиться. Например, есть термин «девушка средних лет», и такая дама надевает розовое платье с рюшами, бантиками и стразами. В современном Китае появилась масса возможностей выглядеть хорошо, не прибегая к пластическим операциям. В интернете широко обсуждается способность китаянок приукрашивать свою внешность с помощью косметики и корректирующей одежды. Что касается украшений, то они сохраняют свою традиционную стилистику и символизм. Например, камни в ювелирных изделиях имеют смысл и предназначение. В частности, нефрит обладает лечебными свойствами. Его чаще всего надевают в виде браслета на запястье и сочетают с золотом. Некоторые народности в Китае считают, что серебро обладает целебными свойствами и восстанавливает силы. Не только в туристических районах, но и в брендовых ювелирных магазинах можно встретить браслеты, цепочки, кольца, серьги, заколки и гребешки для волос в традиционном стиле. Национальная одежда в Китае во все времена была яркой и пестрой. Постепенно сформировался традиционный облик костюмов для мужчин и женщин. Мужская одежда включала брюки и рубашку. Мужские штаны ку традиционно прятались под длинной одеждой, так как демонстративно показывать их считалось дурным тоном. Крой такие брюки имели широкий, слегка мешкообразный. Они подвязывались кушаком и были очень удобны для работы. Они считались нижней одеждой и шились из простой пеньковой хлопчатобумажной ткани. Отдельно надевались еще одни штаны под названием тау-ку – чехлы на штаны. Они представляли собой отдельные штанины, надевающиеся на каждую ногу и прикрепляющиеся к поясу. В холодное время года китайские мужчины носили стеганые брюки на вате, надевая сверхплотный тау-ку на вате. Китайские рубашки тэнджуан обрели популярность во всем мире. В самом Китае их параметры регламентируются государством. В целом все они имеют короткую длину и носятся на выпуск. Женские национальные китайские костюмы чрезвычайно разнообразны. Для девушек из знатного рода при пошиве одежды всегда использовали шелк, а декорирование происходило с использованием золота, драгоценных камней и жемчуга. Но сейчас в традиционном виде китайский женский костюм подходит скорее для праздников, чем для повседневной носки. Нельзя сказать, что современная китайская мода зациклена на истории, однако именно вещи с национальным колоритом являются, безусловно, наиболее яркими и примечательными в коллекциях китайских модельеров. Полина Антоновна Комаровская, российский культуролог. Интересно отметить такой факт. Прорывом в моде стали 1980-е годы, когда с наступлением периода реформ в Китае хлынули мировые бренды. Китайцы быстро сменили полувоенную одежду на современную, однако их манера подбирать и комбинировать вещи часто вызывала недоумение у иностранцев. В частности, в циркуляре о правильном поведении, выпущенном к Пекинской Олимпиаде 2008 года, имелся пункт, запрещавший женщинам одновременно носить вещи более трех контрастных цветов. Исторически в культуре Китая цветовая символика сводилась к пяти основным цветам. Это желтый, синий-зеленый или зеленый. Красный, белый и черный, или синий. При этом красный цвет наиболее часто встречается в китайских этнических и современных костюмах и считается любимым национальным цветом, поскольку символизирует солнце и огонь, жизнь, праздник и активность. С древних времен красный цвет отпугивал злые силы и привлекал счастье и богатство. Начиная с династии Цзинь, Наряды красного цвета надевались исключительно правителями или богатыми людьми, а также использовались при проведении свадебных церемоний. Невеста должна была быть одета в красное, а именно платок, белье, передник, штаны, пояс, расшитые туфли. И букет невесты также составлялся из красных цветов. Традиция использовать атрибутику красного цвета и надевать красные наряды сохранилась также в современном Китае. В настоящее время красный является основным цветом при проведении китайских праздников, вечеринок, государственных торжеств и церемоний. Еще совсем недавно иностранцы, приезжавшие в Китай, удивлялись бедности красок в одежде китайцев. Китай называли царством синих муравьев. И действительно, почти все китайцы носили одежду в основном трех цветов – синего, черного и серого. Однообразие царило не только в расцветке, но и в покрое. В 1980-е годы, как уже говорилось, все изменилось. Пошли более яркие расцветки, и для изобретательности в моде открылись практически неограниченные возможности. Сейчас в повседневной жизни китайцы предпочитают цвета спокойные, ближе к нейтральным. Часто одежда декорируется вышивками. Примечательно, что существует четкое разделение на повседневные и деловые наряды. Но при этом люди предпочитают изделия из естественных волокон – хлопка, льна, шелка, шерсти и натуральной кожи. Сегодня Китай – это один из крупнейших в мире производителей, потребителей и экспортеров одежды. Например, в 2022 году объем экспорта текстильных изделий и одежды из Китая достиг 323,3 миллиарда долларов. Экспорт текстильных изделий вырос на 2% в годовом исчислении и составил 148 миллиардов долларов, а экспорт готовой одежды и аксессуаров вырос на 3,2% в годовом выражении и превысил 175 миллиардов долларов. Товары, сделанные в Китае, продают по всему миру, но больше всего их, естественно, в самой Поднебесной. При этом брендовые вещи есть практически в любом китайском городе, а продукция китайского производства очень часто разрушает стереотип «китайское – это дешево и плохо». Например, в 2024 году можно наблюдать такие цены на одежду в Китае. Футболки – 8-10 юаней, дешевые джинсы – от 50 юаней, джинсы Levi's 501 – от 450 юаней, платье – 120-150 юаней, летнее платье Zara – 230 юаней, кроссовки – от 50 юаней, пара кроссовок Nike – от 600 юаней, мужские и женские туфли – 70-80 юаней, мужские кожаные туфли – от 650 юаней. На самом деле, с чем в Китае нет проблем, так это с одеждой и обувью, причем на любой бюджет. От дешевой, сшитой в кустарных условиях, до самых крутых мировых брендов. Некоторым кажется, что цены на мировые бренды в Китае несколько завышены, и в других странах можно найти дешевле. Особенно невыгодно покупать в Китае бренды, которые хотя бы формально можно отнести к классу люкс. Американская и европейская одежда стоит здесь в 1,5-2 раза дороже, чем у себя на родине. Кстати, китайская одежда и обувь серьезно маломерит. Исключение составляют лишь товары мировых брендов, произведенные на территории Поднебесной. А еще многие китайские производители часто округляют размеры в большую или меньшую сторону. И вообще, китайские модели обычно ориентированы на миниатюрных покупателей. Тонкая голень, узкая стопа и низкий подъем. Самая дешевая одежда и обувь продается на вещевых рынках. Там имеются подделки под известные бренды, и некоторые из них сделаны весьма качественно, от настоящих не отличить, но выбирать следует долго и тщательно. А еще магазины устраивают скидки накануне 1 октября, день образования КНР, китайского Нового года, зимние новолуние в период с 21 января по 21 февраля, 1 мая и праздника середины осени, примерно середины сентября. Наверное, единственная европейская традиция, которая прижилась в Китае, это распродажи в преддверии Рождества и Нового года, то есть в середине декабря. По большому счету, распродажи в Китае можно застать в любое время года, и скидки на товары могут достигать 70-90%. Это интересно. В китайских магазинах цены на ценниках пишут дробями. Верхнее число означает изначальную стоимость товара, а нижний – размер скидки. Таким образом, ценник 600/200 CNY нужно читать так. Вещь стоит 600 юаней, но на нее предлагается скидка в 200 юаней, итого 400 юаней.